Дорогие радиослушатели, еще раз посмотрим на выражение второго члена символа веры. «Верую в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия». В последних трех беседах мы указали на значение слов «Иисуса, Христа и Сына Божия». Сегодня посмотрим на значение слова «Господь». В символе веры слово «Господь» указывает на отношение Иисуса к нам. Титул «Господь» стал всемирным титулом Церкви для Иисуса. Иисус назван этим титулом почти 600 раз в Новом Завете. На греческом языке это слово «кириос». И «кириос» выражает четыре близко родственных значения. Первое. «Кириос» — «Господь» — выражает абсолютное владение. Оно описывает хозяина виноградника, Матфея 21:40, и хозяина осленка, Луки 19:33. Оно выражает вид владения, которое дает человеку право делать, как он желает, с тем, чем он обладает. Итак, когда христианин принадлежит Христу, и Христос имеет право делать с ним, как ему желательно. Даже великие языческие мыслители представляли себя Бога, как имеющего абсолютное на них право. Греческий философ Эпиктет сказал Богу: «Делай со мною впредь, как ты желаешь. Я единодушен с тобою, я твой. Я ничего не отвергну, что кажется благим тебе. Пошли меня, куда ты желаешь. Одень меня, как ты желаешь. Желаешь ли ты, чтобы я принял должность или жил приватной жизнью, оставался дома или пошел в заключение, был бедным или богатым? Я буду защищать все твои цели относительно меня и относительно всего этого». Именно так христианин знает, что он не принадлежит себе, ибо он куплен дорогою ценою. 1 Коринфянам 6:19-20. Употребляя эту фразу, апостол Павел имел в виду обычай греческого мира. Этот обычай был известным как светлое освобождение из рабства. Имелся способ, каким раб мог купить себе свободу. В греческом обществе раб имел немного свободного времени для себя. В это время он мог работать и зарабатывать немного денег. За многие годы, вероятно, за полжизни или более, он мог взять эти сбережения и внести их в храм какого-нибудь бога. Когда в конце он собрал цену своего искупления, он брал своего владельца в храм, платил деньги, и раб делался собственностью бога и потому свободным от всех людей. Бог купил его себе. Итак, как христианин понимает, Иисус Христос уплатил цену на кресте за его свободу, и его искупление, и его освобождение от рабства до греха. И потому христианин становится собственностью Иисуса Христа. И все это не по причине непреодолимой силы, а по причине беспредельной любви. Второе. «Кириос» — «Господь» — выражает абсолютное господство. Слово «Кириос» означает «господин», в противоположность «рабу». Это слово описывает того, кто имеет право упражнять абсолютный контроль и требовать абсолютное послушание. «Никто не может служить двум господам», — сказал Иисус, Матфея 6:24. Смотря с этой точки зрения, христианин является совершенно просто человеком, который не может опять делать, что ему угодно. Он человек, который должен делать, что угодно Иисусу Христу. Христианин является человеком, который знает, что он получил свою волю только для того, чтобы принять ею для себя волю его Господа. К этому самому понятию пришли также великие языческие мыслители. «Соедини мое эго в твою волю», — молился индийский мистик Рамак Тишна. Но еще раз, это послушание истекает из специального источника. Конечно, Иисус имеет всю мудрость, конечно, Иисус имеет всю силу, но наше послушание Ему приходит не из Его мудрости или Его силы, а из Его любви. Рассказывает, что однажды, в дни перед окончанием рабства, Линкольн купил рабыню с целью даровать ей свободу. Она не сознавала, почему он купил ее. Она думала, что это была просто другая сделка, в которой она по-прежнему считалась предметом. Так он заплатил за нее цену и тогда вручил ей ее документ освобождения. Она даже не поняла. «Ты свободная», — сказал он ей нежно. «Свободная», — сказала она. «Могу ли я идти сейчас, куда я желаю?» «Конечно, можешь», — сказал он. «Тогда», — сказала она, — «если я свободная идти куда угодно, я останусь с вами и буду служить вам до моей смерти». Юридически она была свободной, но любовь и благодарность связали ее в новом и добровольном служении. Абсолютное господство Иисуса Христа является неизбежным последствием Его абсолютной любви. Абсолютное послушание, которое мы обязаны проявить Ему, есть ответным чувством нашего сердца на Его любовь, того, кто возлюбил нас и предал Себя за нас. Третье. Кириос, Господь, выражает абсолютную царственность. Кириос – слово императорской или высшей власти. К концу первого столетия она стала нормальным титулом правящих римских императоров. В этом слове суммировалась высшая власть, какую мир знал. Кириос – слово, которое говорит нам о победителе Христе. В действительном смысле жизнь Иисуса была серией битв и серией побед. Вначале он боролся с искусителем и победил его. В продолжении своего служения он боролся с бесами и изгонял их. В конце он сражался против вражды, ненависти, горечи, греха человека и даже самой смерти и преодолевал всех их. Воскресение – последняя и окончательная победа, дальше которой победа не может простираться. Воскресение сверх всего дает Иисусу право на титул императорской или высшей власти. В последней половине 4 столетия после Рождества Христова римский император Юлиан Флавий Клавдий решил вернуть назад время. Он старался уничтожить христианство, отстроить древний храм, оживить древнее поклонение и вернуть древних богов. На время церковь попала в серьезное положение, но в походе на Персию Юлиан был смертельно ранен в битве. Историки повествуют нам, что пред смертью он набрал в ладонь свою кровь из его раны, бросил в воздух и сказал: «О, галилеянин, ты победил!» Он, как драматурги, заставил его сказать: «Свергнут Христа самой высшей ниши славы не для меня. В конце Христос – победоносный Христос, и ищущий уничтожить его в конце только уничтожает самих себя». Именно это придает крепость христианам. Можно говорить о любви Христовой и подвергнуть сентиментальности все понятия, но в дополнение любви есть царственное достоинство. Как кто-то сказал, Иисус не сказал «рассуждайте о мне», Он сказал «следуйте за мною». Мы не заключаем договоры со Христом, мы сдаемся Христу. Мы не приходим к компромиссу, к соглашению со Христом, мы покоряемся Христу. Христианство не означает проявление интереса во Христе, оно означает принятие присяги верности. Христианин – это человек, который дал присягу верности и остается верным Христу Царю. Четвертое. Кириос, Господь, выражает абсолютное божество. Септуагинта, греческий перевод еврейского Ветхого Завета, во времена Иисуса Христа употреблялся евреями во всем мире, потому что многие из них забыли их оригинальный еврейский язык. В Септуагинте слово «кириос» постоянно употреблялось как перевод слова «Иегова» – имя Господа. Назвать Иисуса Господом значит признать, что все человеческие категории чересчур малы, чтобы вместить Его, и подвергнуть нашу веру, что Бог во Христе, 2 Коринфянам 5:18. Это значит, мы утверждаем, что мы верим, что во Христе мы в присутствии Бога, и что только через Него мы полностью познаем Бога, и только через Него мы дерзаем прийти к Богу. Назвать Иисуса Господом – это утвердить, что Он наш абсолютный властелин, и исповедать, что мы должны быть в абсолютном послушании Ему. Назвать Иисуса Господом – это утвердить, что Он наш абсолютный Господь, и исповедать, что Он должен быть в абсолютном подчинении. Назвать Иисуса Господом – это утвердить, что Он наш абсолютный Царь, и исповедать, что мы должны быть Его в абсолютном верности. Назвать Иисуса Господом – это утвердить Его абсолютное Божество и исповедать, что мы должны быть в абсолютном благоговении. «Верую в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия». Эти слова представляют отношение Иисуса к человеку, отношение Иисуса к истории, которое привело Его к пришествию, отношение Иисуса к Богу и отношение Иисуса к нам самим. Аминь.